Мир сей есть состязание и поприще для состязаний. Время это есть время борьбы, а во время борьбы и во время состязания закона не полагается. То есть царь не полагает воинам своим предела, пока не будет кончено состязание, и всякий человек приведен к дверям царя царствующих, и там испытан, одержал ли в состязании победу или обратил хребет свой. Тут один закон — бодрствовать и противостоять. Не будем же не радеть о молитве и не поленимся просить помощи у Господа, без коего не можем творить и ни часо же Ему благоугодного. Твердо будем держать в мысли, что пока мы в мире сем и оставлены во плоти, хотя бы вознеслись и до небесного свода, не можем оставаться без дел и труда и быть без попечения. Совершенство сего поприща заключается в следующем — в покаянии, чистоте и в усовершении себя. Покаявшийся вступает в борьбу со страстями и борется, пока очистится от них сердце. Очищение сердца — предел борьбы и дверь в область совершенства. Некто был спрошен, что есть покаяние, и ответил — оставление прежнего и печаль о нем. Также сердце сокрушенное и смиренное. И еще был спрошен, как может человек приобрести смирение, и сказал, «Непрестанным памятованием своих прегрешений и близости смерти, бедным одеянием, тем, чтобы во всякое время предпочитать последнее место и во всяком случае охотно принимать на себя дела самые последние и уничиженные, не быть непослушным, сохранять молчание, не любить ходить в собрание, желать оставаться неизвестным и ни во что неизбираемым, не удерживать никакой вещи в полном собственном распоряжении, ненавидеть беседу со многими лицами, не любить прибытков и сверх всего умом своим быть выше того, чтобы как ни есть порицать и обвинять всякого человека, и выше зависти». Не быть таким человеком, которого руки были бы на всех и на котором были бы руки всех, но одному в уединении заниматься своим делом и не брать на себя попечения о чем-либо в мире, кроме себя самого. Короче сказать, странническая жизнь, нищета и пребывание в уединении. Вот от чего рождается смирение и очищается сердце. Признак достигших совершенства таков: если десятикратно в день преданные они будут на сожжение за любовь к ближним, то не удовлетворятся сим, как показал Моисей, и блаженный Павел, и прочие апостолы. Бог Сына Своего предал на крестную смерть по любви к твари. А если бы у Него было что более драгоценное, то и то дал бы нам, чтобы сим приобрести себе род наш. Подражая сему, и все святые, стремясь к совершенству, домогаются уподобиться Богу совершенством любви к ближнему. Никто не может взойти на степень этой любви, если не вочувствует втайне надежды своей. Не могут приобрести любви к человекам те, которые любят мир сей. Когда приобретает кто любовь, вместе с любовью облекается в самого Бога. А тому, кто стяжал Бога, необходимо не только не соглашаться на приобретение с Ним чего-либо иного, но и совлечься тело своего. Если же любовью к миру облечется кто в этот мир и в эту жизнь, то не облечется он в Бога, пока не оставит сего. Ибо сам Бог засвидетельствовал сие, говоря, «Аще кто не оставит сего и не возненавидит душу свою, не может мой быть ученик». Должна не только оставить, но и возненавидеть это. Почему так сладостна надежда, и всякие дела при ней бывают легки? Потому что в этот час пробуждается в душе святых естественное пожелание благобытия. Надежда же дает им пить сие в обители из своей чаши и упоевает их. Оттого не чувствуют они уже труда, но делаются нечувствительными к трудам, к скорбям, и во все продолжение своего шествия думают, что шествие их совершается как по воздуху, а не человеческими идут они стопами, потому что невидима ими трудность пути. Пред ними нет холмов и потоков, и бывают им острые в пути гладки. Внимание их обращено в лоно отца их, и самая надежда, как бы перстом, в каждое мгновение указывает им отдаленное и невидимое, зримое, однако, сокровенным оком веры, и желанием всего отдаленного, как бы огнем, разжигает все части души. Туда простирается все устремление их помыслов, и туда всегда поспешествуют они достигнуть. Так надежда разжигает их, как огнем, и не могут они дать себе отдыха в стремительном и непрестанном течении, совершаемом с радостью. Бесстрастие не в том одном состоит, чтобы не ощущать страстей, но и в том, чтобы не принимать их в себя. Вследствие многих различных добродетелей, явных и сокровенных, приобретенных святыми, страсти изнемогли в них, и нелегко могут восстать на душу, и ум их не имеет нужды непрестанно быть в рассуждении их внимательным, потому что во всякое время исполнен мыслями, какие с сознанием возбуждаются в разуме помышлением и беседою о превосходящих нравах. И как скоро начинают возбуждаться страсти, ум внезапно восхищается от сближения с ними каким-то уразумением, проникшим в ум, и страсти, как сказал блаженный Марк, остаются в них как бы праздными. Ум, по благодати Божией, исполняя добродетельные деяния и приблизившись к ведению, мало ощущает того, что составляет худую и неразумную часть души. Ибо ведение восхищает его на высоту и отчуждает от всего, что в мире. И по причине непорочности святых, и тонкости, удобоподвижности и остроте ума их, а также по причине их подвига, очищается ум их и оказывается просветленным по сухости их плоти. И вследствие обучения их безмолвию и продолжительного пребывания в оном, легко и скоро дается каждое внутреннее созерцание и в изумлении приводит их созерцаемым. При всем обыкновенно изобилуют они созерцаниями, и ум их никогда не имеет недостатка в предметах разумения, и никогда не бывают они без того, что производит в них плод духа. Долговременным навыком изглаждаются в сердце их воспоминания, которыми возбуждаются в сердце страсти, и ослабляется сила дьявольской власти. Ибо когда душа не дружится со страстями, помышлением о них, тогда, поилику непрестанно занята она другую заботою, сила страстей не может в когтях своих удержать духовных чувств ее.